Сначала они заявили, что захватили власть только до съезда учредительного собрания. Но когда депутаты приехали в Петроград, их просто-напросто разогнали. «Морали в политике нет», — объяснил вождь большевиков Ленин, «а есть только целесообразность. Чтобы удержаться у власти, большевики срочно создают карательные органы. 7 декабря 1917 года Совет народных комиссаров торопливо узаконивает Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Председателем ВЧК был назначен страдающий эпилепсией и расстройством психики Феликс Дзержинский. В стране ядовитыми поганками расплодились чрезвычайки. Мы Россию отвоевали, должны теперь Россией управлять», заявил Ленин в начале 1918 года, и полетели от него во все концы телеграммы расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. Будьте образцово беспощадны. Надо поощрять энергию и массовидность террора. 21 февраля он подписал декрет воззвания «Социалистическое Отечество в опасности», по которому неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления. По каким критериям надо определять, кто громила, а кто нет, и почему расстреливаются лишь германские шпионы, в декрете не сказано. Не было губернии, где бы против режима большевиков не выступили рабочие и крестьяне. Эти выступления подавлялись невиданной в России жестокостью, а нравственная позиция Ленина четко просматривается в его строго секретной записке членам Политбюро ВКПБ. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. 5 сентября 1918 года Советом народных комиссаров было принято постановление, согласно которому расстреливались все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. А поскольку в стране отсутствовало уголовное законодательство, правового понятия контрреволюционной организации, заговора, мятежа не было, то при желании можно было расстрелять кого угодно. Дзержинский набирал в ВЧК бывших уголовников, психопатов, параноиков, откровенных садистов и сексуальных маньяков, большинство из которых коммунистами никогда и не были. Все без исключения ответственные должности в этой карательной машине захватили худшие представители своих народов – евреи, латыши, кавказцы. В основу деятельности чрезвычаек было положено осведомительство. Комиссары из ЧК вербовали тайных агентов во всех слоях общества – на заводах, фабриках, в армии, милиции, партии. Каждый член партии обязан был сообщать об известных ему злоумышленниках. Отказаться от фискальства было невозможно, потому что вопрос стоял или-или. У людей брали подписку о тайном сотрудничестве. Выдача своих контактов с чекистом считалась государственным преступлением, проговорившийся расстреливался немедленно.